Прострите ко мне руки, о премудрые, могущественные. Позвольте мне увидеть ваши сияющие лики. Услышьте, о, услышьте меня. Я упал на колени и поднял глаза к небу. И в этот миг луну скрыло облако. Ночь сразу стала темной. Все звуки смолкли. Даже собаки далеко внизу в городе перестали лаять. Мир окутала вязкая тишина. Она все сгущалась, давя смертельной тяжестью. Душу мне наполнил священный ужас. Я почувствовал, что волосы на голове шевелятся. Мощная башня вдруг словно бы дрогнула и закачалась у меня под ногами. В лицо ударил порыв ветра, и голос, исходящий, казалось, из глубин моего сердца, произнес: «Ты просил явить тебе знамение, Гармахис. Не пугайся. Вот оно». Лишь только голос умолк, моей руки коснулась прохладная рука и вложила в нее какой-то предмет. Лунный лик выглянул из-под облака, ветер стих, башня перестала качаться, и ночь вновь засияла во всем своем великолепии. Я посмотрел на то, что лежало в моей руке. Это был полураскрывшийся бутон священного цветка лотоса. От него исходило кружащее голову благоухание. Я в изумлении глядел на бутон, а он вдруг, о чудо, поднялся с моей ладони и растворился в воздухе.